Уже второй год Гетто жил в капуанской школе гладиаторов, владелец которой хотел воспитать и из него ловкого гладиатора. Гетто понимал язык многих гладиаторов. Он научился говорить немного по-галлийски и по-нумидийски, и даже на языке черных нубийцев. Однажды, проходя мимо группы галлов, Гетто услышал тихий разговор. Спартака надо убить. Он самый сильный и ловкий из нас. Мы не можем с ним бороться. Надо его подстеречь, навалиться толпой и задушить петли. Тише. Сделаем это сегодня. Испуганный Гетто побежал дальше, чтобы рассказать все Спартаку. Мальчик любил его. Спартак делился с ним хлебом, луком, виноградом и защищал от обид. Не раз указывая на рисунок скачущего коня, наколотый на груди мальчика, Спартак говорил ему: «Это наш фракийский конь, и ты, мальчик из смелого племени гетов, тоже нашей крови». Не найдя нигде Спартака, мальчик поднялся на наружную каменную стену и там нашел своего друга. Спартак сидел на камне, не обращая внимания на дождь, и смотрел на синие, еще покрытые снегом, зубчатые вершины гор. Спартак! Очнись, Спартак! Ха! Что тебе, малыш? Не оставайся здесь один. Иди к нашим фракийцам. Посмотри-ка туда вдаль, мальчик. Я с детства привык бродить по таким скалистым вершинам, где встречался только с легкой дикой козой и могучим медведем. Вот теперь с этой стены я вижу синие дали, и они зовут меня прочь из этой клетки к горным ветрам и ледникам над обрывами. Бедный сирота, ты растешь в каменных подвалах и не знаешь, как хороша свобода. Спартак, тебе грозит беда. И Гетто передал услышанный разговор галлов. Спартак внимательно слушал. Его брови сдвинулись. Он вскочил, сжав кулаки. Безумцы, слепые кроты, разве моя смерть спасет их от смерти в цирке? Ничего, мальчик, как-нибудь сговорюсь с ними. Что дрожишь? Ты не заметил, приходила ли Амика? Да, я видел ее. Она передала тебе вот это. Спартак развернул сверток и радостно схватил продолговатый ячменный хлеб. Потом достал баранью голову и вернул ее мальчику. Это тебе. Мне рассказывал мой учитель грек, что древние герои кормили своих маленьких детей бараньими мозгами, чтобы они делались сильными. Съешь эту голову, может быть, и ты станешь героем. Вот, вот они, идут. По стене пробирались цепью галлы. Впереди шел молодой галл Крикс, стройный, широкоплечий, с мощными руками, цепкими, точно клешни морского рака. Спартак насвистывал, прислонившись к выступу стены. Стена была узкая. Одновременно по ней мог идти только один человек. Но внизу, под стеной, собралось несколько десятков галлов. У них в руках были камни, слышались угрозы. Крикс, сбрось его к нам! Далеко ли собрался, Крикс? Не торопись. Я знаю, зачем ты идешь. Но сперва выслушай меня, Крикс. Всех нас ждет одна участь. Мы все умрем на арене для потехи толпы. Бей его, Крикс! Он хочет тебя перехитрить, Крикс! Крикс, остановись! Спартак отступил назад, разломил пополам хлеб и выхватил запеченный в нем кинжал. Держа нож в одной руке, Спартак другой протягивал хлеб Криксу. Лучше разделим этот хлеб в знак дружбы. Ты, Крикс, храбр и силен. Поклянемся сломать нашими руками ворота тюрьмы и пробиться в эти синие горы. Там скрывается много свободных беглецов. Лучше умереть на воле в борьбе за свободу, чем в цирке избивать своих же друзей. Вы видели, как на желтой арене падают на песок раненые товарищи? Разве у всех нас не одинаково красная кровь? Римляне нарочно подстрекают один народ против другого. Фракийцев против галлов, сирийцев против самнитов, чтобы мы яростнее дрались на арене для потехи праздных богачей. Они ведь нас боятся и хотят самых смелых из нас уничтожить. Но если мы объединимся, мы заставим задрожать от ужаса могучий Рим. Мы поднимем на борьбу всех рабов Италии. Бежим отсюда! Галлы внимательно слушали Спартака. Некоторые уронили камни. Но как достать оружие? Где его взять? Оружие мы добудем. Ты прав, Спартак. И я рад, что ты с нами, а не против нас. Вот тебе моя рука навеки. В знак дружбы я беру половину твоего хлеба и буду отныне делить с тобой все. И радость, и горе. Кто пойдет с нами биться за свободу? Я! Мы все. Мы подготовимся к побегу. Будьте осторожны. Не проговоритесь. За попытку к бегству раба ждет казнь.